Политика. Человек и аналитик. Как выглядит в России разговор простого человека и аналитика? Здравствуйте, я безымянный простой российский человек, но хочу быть чуть менее простым. Я аналитик. В чем ваш вопрос? Накануне я возвращался домой. Меня схватили какие-то люди, ограбили, засунули в зад пучок петрушки. Вопрос-то в чем? Так вот, вопрос. Что это за безобразие? Спасибо за ваш вопрос. Я мог бы начать с того, чем отличается федерация от конфедерации, республика от монархии, демократия от автократии. Все это очень интересные и важные вопросы. Ну, я уже забыл, о чем вы спросили. Да и какая разница, что волнует такую козявку? Изучать нужно не козявок, а их первопричину — нос. Обчхи, правда. Будьте здоровы. Спасибо за ответ. А что почитать на эту тему? Вы читали труды Рональда Инглхарта? Не читал. Я просто в свое время был в гневе и растерянности. Это такое унижение приходить домой с пучком травы в заднице. Так вот, попросите в следующий раз засунуть вам в попку труды Инглхарта. Не сомневаюсь, что многое встанет на свои места в вашей голове. Откуда вы знаете, что будет в следующий раз? Есть глобальное исследование, которое показывает, что единожды пучок не засовывают. И когда это безобразие прекратится? Это зависит от 117 факторов. Каких? Известно их количество, но содержание неизвестно. Но, скорее всего, пучок петрушки будут засовывать вам до конца жизни. Только вчера его засовывали люди с тремя полосками на штанах, сегодня с двумя полосками на погонах, а завтра с одной полоской в тесте на коронавирус. А можно как-то сделать, чтобы всем засовывали, кроме меня? В России нет. В России можно регулировать только угол наклона пучка в вашей заднице. А мои соседи говорят, что если вместе собраться и самим схватить тех, кто засовывает пучки, то если вы с соседями такие умные, то зачем меня спрашивать? Извините, пожалуйста. Дам один совет. Когда я жил в России, страшно вспомнить, я делал так. Перед возвращением домой сам засовывал себе петрушку в задницу. Хулиганы были в растерянности. Одни ее вынимали, другие поливали. Я знаю парня, который после этого сам стал аналитиком. Спасибо за ваш ответ. Не за что. Покупайте мою книгу «Ой, ты умер», как ученые доказали бессмысленность вашей жизни. Спасибо, куплю. Мне все равно. Спасибо. Спасибо. Любимая коза. Меня часто спрашивают: «Валерий, как жить?» Я отвечаю: «Жить надо так, чтобы не стать политиком». Для этого нужно, как в старой притче, вылюбить козу. Помните про монаха, который сделал много добрых дел, но все помнили его как козолюба? Так вот, нужно сделать то, что любишь, и добрые люди не пустят тебя в политику. Там ведь только святые. Политики, как освященные яйца на Пасху. Избиратели дерутся ими, чье первое треснет. Самое крепкое яйцо становится президентом, и 20 лет красится луковой шелухой. Политики — это собрание всего хлама в голове избирателей, поэтому они также напоминают катушки на свитере. Это иконы и шашлык, однополые браки и Netflix, феминитивы и бабарабы. Это повар, который готовит из того, что упало на пол. Я так не могу. Я неженка и подбираю крошки не с пола, а со стола. В политике мне придется сделать две вещи. Первое — позвонить своей козе и сказать ей: «Я тебя люблю, но пойми, у меня начался новый этап», а потом всю жизнь блеять перед избирателем. Вторая — придется самому стать козой, ну или козлом, и повернуться попкой к монаху. Нужно стать шашлыком, который 365 дней жарит твой избиратель. Любой политик вынужден пропускать через себя дух мирового шашлыка. Все по Гегелю, а я так не могу. Я верю, что говядина родилась не для смерти в мангале, а для жизни в дошираке. Я хочу бежать по зеленой травке к солнцу. Я и моя коза. Бежать подальше от политики, туда, где свет и аромат, где я состарюсь, обнимая козлиный череп, рисуя на песке маленький пентакль. Sanguis bibimus, corpus edimus, tolle corpus, ave, ave. Повсюду Путин. У меня есть друг. Умный, красивый, молодой. Казалось бы, живи и радуйся. Но вот недавно он признался, что ему очень трудно жить. Знаете почему? из-за Путина. Я говорю, в смысле? Ну, ничего делать не хочется. А если он уйдет? Тогда сразу захочу. С одной стороны, это смешно. Ну, камон, Путин не мешает мне дышать и работать. А с другой, Путин как программа, которая в фоновом режиме загружает систему и все начинает лагать. Когда мой друг родился, Путин вскоре стал президентом. В детстве Путин вообще не заметен. Какой-то смешной мужик в телевизоре. Ну и бог с ним. Потом он пошел на второй срок, а мой друг в школу. В школе тоже не до Путина. Там математика, русский и физика. Потом он ушел и оставил кресло Медведеву. В конце медведевского срока у друга начался пубертат. Тут тоже не до президента. Тут океан любви, а не кооператив озера. Потом вернулся Путин. Ну пусть, что же поделать, хочется ему так. Друг поступил в творческий вуз, искал себя как автора. И Ларс фон Триер влиял на него больше, чем Путин. Но незаметно его срок вырос, как хронометраж у Триера. Увеличился с 4 лет до 6. В 2018-м он словно выпустил вторую часть «Нимфоманки», выбрал себя еще раз. Народ сказал: «Я ничего не чувствую, но если вам так хочется, я просто буду лежать и охать». Любви уже не было, секса тоже. Ладно, пусть. В 2024 году он точно кончится. А теперь стало понятно. Нет, не кончится. Не кончится! До 2036 года? На новый срок? Ха-ха-ха. Нет. Ему 69. И он смотрит на Байдена, которому 79, и говорит: «Да я еще огурчик». Он смотрит на Елизавету II, которой 95, и говорит: «Я сам королева». Ладно, не в 2036, но в 2042 его точно не будет. Мне будет 56. Увижу новую Россию. Но Володин уже сказал: после Путина будет Путин. Путин. Перпендикулярная линия. Я кое-что придумал. Вместо прямой линии — перпендикулярную линию. Раз в году президент приходит к гражданам. Происходит это так. Рандомайзер выбирает случайную семью в России. Она узнает об этом утром. Сначала приезжает скорая, чтобы успокоить и вакцинировать. Потом приезжает ФСО, все проверяет, меняет металлические вилки и ножи на пластиковые. В полдень приходит Путин. Все повторяется, как на прямой линии, только наоборот, перпендикулярно. Путин начинает спрашивать: а почему то, а почему это, почему так одето, почему кот здесь лежит, почему этот майонез, почему здесь мусор, почему волосы покрасила, почему к лету не похудела, почему белье с сушилки не снято, почему полы не мытые, почему пакет с пакетами, почему платежки не оплачены, дети гетеросексуалы, почему не рожаете, материнский капитал, детское питание, пособие на детей, еще пособие, геев всех попрятали, а не рожаете, почему? И далее вопросы уже про гараж, дачу, родственников. Сидит семья, головы повесили, что тут скажешь? Владимир Владимирович, начинает отец, можно ответить? Говорите, конечно. Давайте начнем, например, с белья на сушилке. Хорошо, Владимир Владимирович. Так вот, в 16 веке в результате объединения Королевства Польского и Великого Княжества Литовского возникла Речь Посполитая. Проходит 15 минут. Поэтому мы пока не сняли белье с сушилки. Проходит 5 минут. И еще пару моментов. Беглый взгляд на сушилку показывает, что в семье все хорошо. У каждого есть во что одеться. Есть верхняя одежда и нижнее белье из тканей разного плетения. В целом в семье достаток. Мужчины носят мужское, женщины – женское. Темное и светлое стирается отдельно. Да, шерстяная кофта села после стирки. Но кто не допускает ошибок? А все потому, что инструкция была не на русском. Хорошо было бы, чтобы на русском языке. Можно ли это организовать? По результатам встречи постановили снять белье в ближайшее время, разложить по шкафам, строго соблюдая разделение мужского и женского. Коту британской породы выдать предостережение не подходить к клетке с попугаем. Попугаю выдать корм, поменять воду, научить слову «Россия». Сыну выдать ключи от дачи, чтобы он ехал с подругами для гетеросексуальных мероприятий. Полы помыть, мусор выбросить. Вечером совместное употребление арбуза. Просмотр киноклассики. Спасибо. Будьте здоровы. Маленький процент. Когда я жил в Ташкенте, мне рассказали такую историю. Она тоже связана с голосованием и тем, как власть рисует сама себе процент. Градус отрисовки этого процента ясно показывает, насколько власть сдурела. Короче, Центр изучения мнений узбеков решил узнать, насколько сильно они любят президента Каримова. Вернее так, президенту Каримову нужно было показать, что узбеки его очень любят. Придумали опрос с вопросом: «Назовите величайшую личность всех времен и народов в истории Узбекистана». Ну и, конечно, варианты ответов. Каримов и все прочие от Мирзо Улугбека до Тамерлана. Но потом социологи спрашивают сами себя, а как выбрать между Каримовым и Тамерланом? Ему ведь памятники на каждом углу. Нет, так не пойдет. Решили сделать два опроса. Величайший мертвый узбек и величайший живой. И среди живых, естественно, Каримову конкурировать не с кем. Вышли на улицу и получили по опросам около 83% у Каримова. По меркам российской власти, отличный такой процент. Казалось бы, можно публиковать и идти домой кушать плов. Но тут глава Центра исследования узбеков говорит: так, уважаемые, то есть получается, мы заявляем Каримову, что у нас 17% оппозиции. Ну а как может разумный человек не считать Каримова величайшим из людей? Сегодня он так думает, а завтра бабах делает. Это не яхши. Давайте, говорит, поднимем каримовский процент до 90%. Норм, норм. Собрались уже расходиться, и тут кто-то говорит: но 10%, которые не любят Каримова, это же 3 миллиона человек. Вы только подумайте, 3 миллиона. Это как бы много. Так, сколько дадим? 92? Ни туда, ни сюда. 95. Отлично. В общем, дали 97. И пошли домой кушать самсу. Каримову все понравилось. Сказал, есть над чем работать. Но я думаю, что ему было больно. Обидно, что не 100%. Думаю, он из-за этого и умер. От нервов. Запах Жириновского. Однажды я видел Жириновского. Это было лет 10 назад. Друг другу работал в ЛДПР, в молодежном крыле. А Владимир Вольфович, как известно, любит молодежь. Мой друг тогда закончил курсы медицинского массажа. И да, ему предлагали съездить к Жириновскому для массажа. Но друг почему-то отказался, а мог бы сейчас возглавить Хабаровский край. Но речь не об этом. Я был тогда в Госдуме, в самом рабочем кабинете Жириновского. Он похвастался, что это бывший кабинет наркома Калинина. Показывал телефоны на рабочем столе, откуда он может звонить большим начальникам. Жириновский начал встречу с того, что потребовал полностью выключить телефоны. Я вырубил свою кнопочную Nokia и стал слушать. Жириновский говорил, что главное дело — агитация. Она самая важная и самая скучная, потому что отнимает много сил. Но к телефонной агитации можно привлечь, например, людей с инвалидностью. Они сидят дома, и им доставит удовольствие звонить по телефону и агитировать за ЛДПР. Еще помню, говорил, что в больших городах много бродячих собак. Их нужно отстреливать. К этой мысли Жириновский возвращался несколько раз. В конце часового монолога он объяснил нам, для чего идут в политику. Ради власти. Власть! Жириновский вскинул руки к 4-метровому потолку. Потом обрушил их на телефонные вертушки, а потом сказал, что только обладая властью, можно за одну ночь отстрелить всех бешеных собак. Была большая пауза. Всем показалось, что речь окончена. Все зашевелились. Я тихонько вынул Nokia из джинсов и включил. Но я забыл, что телефон включается с очень громкой мелодией. В тишине Жириновского кабинета прозвучало «Тыгидин-дыгидин-дилиндин-там-там». Я подумал, мне конец. Я зажмурился. В тишине раздался голос Жириновского. Сейчас у нас будет 10 минут на фотографирование. Потом я подарю всем дезодоранты Жириновский. Так и случилось. Возникло две очереди. Одна для фотографии, другая за дезодорантами к помощнику Жириновского. Я встал за дезиком, потому что помощник был, как бы вам сказать, красивый и глупый. Он был как чехол для айфона, но без айфона. Ему едва исполнилось 20 лет, и у него была визитная карточка. Звали его тоже Владимир. От него сильно пахло дезодорантом своего босса. Бутан, изобутан, пропан. Денатурированный спирт, изопропил, миристат, глицерин, парфюмерная композиция. Линолол, лимонен, бутилфенил, метилпропионал, альфа-изометил, ианон, цитраниолол, гераниолол, алантоин, триклозан. Не использовать возле огня, не направлять в глаза, не давать детям. Интересно, какой он сейчас и как пахнет? Владимир. Цвет кожи. Честно, не хотел говорить о нациях и цвете кожи. Это как вопрос, чей Крым. Любой ответ всех перессорит. Надоело. Я родился с белой кожей в Ташкенте, но я оттуда уехал. Почему? Потому что неприятно, когда тебя называют русской свиньей. Неужели так называли? Называли. В глаза? В глаза. И били? Били. Но менты же не тормозили, как в Москве, чурок, в кавычках. Тормозили. И деньги отжимали. Но за что? Помните анекдот? Вань, видишь два еврея, давай их побьем. Давай. А если они нас? А нас-то за что? К великому сожалению, национализм, как и всякое зло, не может быть локализован. Например, националисты только русские или белые. Увы, нет. Гуманизм — это равенство. Зло принадлежит всем. Нас не объединило добро, но мы очень похожи в ненависти. Черные — такие же идиоты, как и белые. Все равны в глупости. Здесь настоящие мы. Живя в Ташкенте, я очень хотел уехать в Россию. Мне казалось, русские люди, как увидят, так сразу устроят мне спа, жра, выпива. Помню, как я ходил в российское посольство в Ташкенте. Во-первых, это второе в городской черте здание, обнесенное колючей проволокой. Первое – Таш-тюрьма. В посольстве я понял, что Россия не для русских, а для бюрократов. Они относились как «чуркам», в кавычках, ко всем. Я помню, добивался консультации юриста. Неважно, о чем мы говорили, важно, как выглядел юрист. Зайдите в Инстаграм и наберите «cute guy» по хэштегу. Юрист выглядел как полубог, из недостатков прыщик и пробивающийся на воротник второй подбородок. В пересчете на ташкентские цены зарплата юриста была, как не знаю, усечена. Со мной он говорил секунд 10, хотя 10 много, 6. И тогда я понял, что я не русский, потому что нация — это не язык, не лицо, не цвет кожи, не имя, не родня, не история. Нация — это зарплата. Заметьте. Все комментарии про Америку, о том, как там разбили витрину Луи Вуитон и утащили сумку. Какая катастрофа! Потому что единственный пострадавший в этой битве – это капитал. И Джордж Флойд пытался сбыть его визитную карточку – фальшивую банкноту. В мире, где только зло универсально, капитализм – единственная универсальная нация и цвет кожи. Тоже зло, но меньшее. Единственное, о чем я тогда думал, стоя перед наливным юристом – только смерть и оклад уравняют нас. У меня белая кожа, но зеленый паспорт с птицей Хумо. У него красная морда и паспорт красный с орлом. Он богатый русский, а я бедный русак. Но я очень рад, что родился не в среде русских, потому что не слипся с ними мозгами, как пельмени в морозилке. Самое страшное, когда страна превращается в огромный пролежень. Включите российский сериал, там никого, кроме славян. Америке повезло. Белые, черные, желтые, радужные, и всем приходится договариваться. А в России обо всем договорились белые и беленькое. Два раза в месяц аванс и зарплата. Снова нечего отложить на Луи Вуитон. Росгвардеец плачет. Иду по улице к метро. Проходя мимо Альфа-банка, замечаю справа какую-то темную фигуру. Смотрю, крепкий молодой человек. Стоит и плачет. Да. Плачет на улице, в понедельник посреди дня. Людей вокруг нет, только он один, рыдает, уткнув локоть в дерево. Но я же не зверь, подошел и спросил, в чем дело. Думал, может быть, кто-то умер или заболел. Молодого человека звали Владимир, он работает, не поверите, в Росгвардии. Шел он к психологу по ОМС, но заблудился и отчаялся, как комик Долгополов, его накрыли слезы прямо во дворе. Владимир сначала не хотел рассказывать, но потом поделился. Накануне он был в парке Горького. «Я не знал, что люди могут дойти до такого зверства», — начал Владимир. Слезы еще блестели на его смуглых щеках. «Накануне мы задерживали пенсионерок на Пушкинской. Старуха, она же как большой мешок с маршмеллоу. Что может сделать вам маршмеллоу?» «Да, пожалуй, ничего». «Или даже тонконогий студент высшей школы экономики. Это как мешок с митболами. Что могут сделать вам митболы? Но вчера в парке Горького...» Голос его задрожал, а глаза вновь наполнились слезами. «ВДВшники. Они толкались, ругались. Я поцарапал запястье. Видите?» Он показал запястье с чудовищной отметиной, около половины сантиметра. «Что произошло с людьми? Почему они такие? Я шел в Росгвардейцы не для того, чтобы меня толкали. Я Росгвардеец. Я цветочный ветер из игры «Флауа». Я вплетаюсь в поток жизни и начинаю свой замысловатый хаотичный танец». Оказалось, что нас слышала пожилая женщина, которая вышла на балкон. Она быстро спустилась во двор и предложила себя задержать. Владимир поблагодарил ее, заломил, шутя руки, и нашел в халате корвалол. Мы пошутили про наркотики, пенсионерка тоже шутя написала на груди «Хабаровск». Но тут Владимир сказал, что это не смешно, и произвел задержание. Идут следственные действия. Лукашенко у психотерапевта. Представьте, Лукашенко у новой психотерапевтки. Старая вспылила и сказала, что он просто старый мудак, убийца и диктатор. Лукашенко написал в Facebook: «Друзья нашли ему новую по Скайпу и VPN». У нее тоже висели на стене сертификаты, а рамки у них были даже золотистей. Она сказала, что никакой он не убийца, а большой малыш. Лукашенко говорит, что он устал от волны абьюза. Он не нападает, а защищается. Психотерапевтка отвечает: «Конечно, конечно». Лукашенко говорит: «В 67 лет жизнь заканчивается». Психотерапевтка отвечает: «Оуч, нет, вы еще корнишончик». Лукашенко говорит: «Кому я вообще и что должен?» Психотерапевтка отвечает: «Никому, живите для себя». Лукашенко говорит: «Хочу и буду». Психотерапевтка говорит: «Вы рождены быть счастливым, а не оправдываться, не угрызаться». Лукашенко говорит: «А грызть?» Они смеются. Лукашенко говорит: «Какая же хорошая наука психология». Беларусь. Меня очень веселят люди, которые пишут: «Ой, ну, побегают белорусы, покричат, а Лукашенко все равно останется президентом». Ну, задавили одного, а могли бы 100, даже 120. В целом, да. Вряд ли Лукашенко куда-то денется. И в целом, да, 7 тысяч человек арестовал, а мог бы и убить. Дело в другом. Если вы говорите кому-то: «В чем смысл куда-то выходить, ничего же не изменится», то ответьте мне на несколько вопросов. Вы когда-нибудь болели за спортивную команду? Смотрели футбол или хоккей? Там же реально мужики гоняют мяч по траве или шайбу по льду. И от этого ничего не меняется. Зачем вы смотрите? Или, может быть, вы верите в Бога и ходите в церковь? Или просто верите? Зачем? Что от этого изменится? Или смотрите кино. На экране артисты, а не люди. Зачем вы на них смотрите? Они решают конфликт, которого не было. Он на вас не влияет. И вы на него. Вы, наверное, верите только в инструменты прямого действия. А что это вообще? Молоток? Других я не могу назвать. И зачем вы рожаете детей? Они ведь могут вырасти геями или рэперами. Они могут послать вас нахрен, что я бы сделал на их месте. Если у вас нет детей, то зачем вы просто занимаетесь сексом? К чему все эти фрикции? Чтобы тупо кончить и все? Когда-то в журнале «Костер» я прочел заметку о мальчике, который ничему не удивлялся. Восторженные одноклассники рассказывали ему о походах, открытиях и влюбленностях, а он отвечал им: «Ну и что?» В конце автор говорил, мол: «Ну и сиди один, злой пионер, а мы пойдем в поход». И я понимаю обе стороны. Пионер мог оказаться интровертом, он просто не хотел удивляться публично. Он удивлялся внутри, а не на партсобрании. Но он не писал в Facebook. Я говорю о людях, которые пишут в ответ на любое проявление чужой наивности, геройства или пассионарности. Им важно, чтобы у белорусов не получилось. Тогда они выдохнут и скажут: «Значит, и у нас не получится». А если у белорусов получится, они скажут: «Ну и что?» Или, как в старом анекдоте: «Покажите мне это». Ну, помните, мы пели, что все умрем в борьбе за это. Вот я и хочу его увидеть. Сегодня вдруг выяснилось, что это для огромного количества людей снова стало поводом рисковать жизнью. Но если вы совсем не видите этого, то посмотрите на свою жизнь. Вы тоже революционер. Вы каждый день боретесь за какой-то маленький кусочек быта. За кафе, химчистку, фильтр воды. Если у вас нет эмпатии к политической борьбе, переведите ее на свой язык. Просто скажите, эти люди ведут борьбу за раф на кокосовом молоке. Так нормально? Вот и хорошо, за раф можно умереть. Умрите же за него. Но лучше выпить его в годовщину революции, где пролилось больше кофе, чем крови. Свеча революции. Купил в Икее свечи. Простые, не ароматические. Стеклянный подсвечник у меня уже был. Вынул одну свечу из коробки, взял подсвечник. И тут началась первая странность. Свеча внизу была специально усечена. Она вошла в подсвечник идеально, крепко, вертикально, как устанавливают колышки у домов бизнес-класса. Возле эконома они всегда торчат в разные стороны, а тут какая-то свечка и встала как ракета. Мне это не понравилось. Я покупал свечи для домашнего ритуала. Ты ее берешь, запихиваешь, равняешь. Ладно, я зажег свечку. Думал, она запыхтит, затрескочет и потекут капельки воска. Свеча молчала. Почему-то в ней не образовалось черных точек, которые ползут на горящий фитиль и трещат. Капель воска тоже не было. Свеча была, как с картины Герхарда Рихтера, просто свеча. Я был в ужасе. Где свечи моего детства? С шумом, вонью, уютом в начале и пожаром в конце. Где они? Свеча горела тихо и ненасильственно, как белорусская революция. Только в конце я почувствовал запах разогретого стекла. Это подсвечник сообщил, что все. Отсветило. Женщины перед митингом. А куда делись такие женщины? Помню, несколько лет назад перед каждым митингом какая-нибудь тетка писала: «Послушайте, но ваш Навальный же просто безвкусен, как загубник. Он познакомился с женой на курорте в Турции. Я, конечно, понимаю, что Россия будущего видится вам как трехзвездочный отель, а Москва — шведским столом, но я не понимаю этот выбор между курагой и фуагра, где оба просрочка». Эти женщины в свое время описывали разговор за соседним столиком в духе: «Я и моя подруга, две уставшие бабушки, хотели просто отдохнуть, но за соседним столиком села парочка. Она в чокере, он похож на Колчака». И начали: «Ты идешь завтра?» «Конечно, иду». Я подумала, может, они про тот иммерсивный спектакль по новодрамовскому «Дыр-Булшилу» меня 100 раз позвали, но нет. Они про митинг Навального. И дальше оба, как забывшие стоп-слово, «надо идти, идти надо». Мы с подругой изнемогали, как пастила под солнцем. Подошел официант, мальчик с коком, спросил, все ли нам понравилось. Мы обе засмеялись, потому что как бы нет. В чем дело? Вино? Нет, мальчик, «Шато Лафит» не подводит, а то, что льется в уши, русская революция, это полный швах. Я оставила мальчику побольше чаевых, чтобы он не волновался, и купил себе другой дезодорант. Может быть, начав с подмышек, наши мужчины наконец и сделают что-то путное. По скриптум. Теперь по делу. Вы меня спрашивали про одно заведение. Ну, я зашла. Стены отделаны планкеном, принесли чизкейк с соусом из гуавы. В гуаве волос. Такой, знаете, как дикобразовая игла. Надеюсь, это заведение снесут протестующие на выходных. Мой гонорар за чизкейк в кассе отдаю на дело революции. Где сейчас эти женщины? Надеюсь, они здоровы. Стук в дверь. В подъезде стучат. Подумал, за мной пришли. Выхожу, сняли кафельную плитку, которая, как у Любови Соболь в подъезде, ободрали стены и начали красить. Ого, думаю, ничего себе, из моей хрущевки стали делать дворец. Закрыл дверь, стою один в коридоре, и такое чувство, как будто Путин правда меня читает, и сказал: «Я хочу войти в историю как человек, который отремонтировал Печейкина». И тут я подумал, вот приведи меня сейчас к Путину, что я ему скажу? как ведет себя интеллигенция на встречах с Путиным. Он обводит глазами народных артистов, и едва их взгляды встречаются, они начинают хохотать, краснеют, пыхтят и заливаются, потому что личный контакт, он сильнее всего. Будь я президентом, я бы сделал так. Завтра ОМОНовцы просто и тихо подходят к каждому. «Ну, ты чего такой?» Очень спокойно говорят, сняв маску. «Чего какой?» Сердце бьется, потому что все ОМОНовцы красивые. «Ну, вот такой». «Какой такой?» И вот мы стоим, и остальным неудобно подслушивать, и все отходят. ОМОНовец говорит: «Вот вакцину тебе сделали, ремонт тебе делают». А я: «Поймите, дело в правах человеческих». ОМОНовец: «Ну, напиши об этом. Зачем ходить? Сегодня так холодно». «Да, холодно». И вот мы смотрим друг на друга. У него на носу блестит снежинка, а у меня слеза. «Как я найду тебя?» «Я найду тебя сам. Оставь номер 02». Он уходит, его широкая спина исчезает среди других широких спин, но его такая одна. И я такой один. Хороший дефицит. Главный провал этого года, конечно, российская вакцина «Спутник Ви». И главная ошибка в том, что ее пиар не понимает души русского человека. Короче, чтобы русский человек захотел товар, он должен встать в очередь. Если за товаром нет очереди, кому он нужен? Другое дело, если есть очередь к айфону, поясу Богородицы. Вот это я понимаю. А вакцина? Лежит, как старуха на пляже. Ну, кому нужна такая вакцина? Нужно было сделать вот что. Первое. Создать искусственный дефицит, открывать запись по чуть-чуть. Второе. Пустить слух, что вакцину сначала дадут депутатам. Третье. Остальное сделает российский Facebook. В Фейсбуке разыгралась бы финальная битва. Посты. Путин, я умираю, спасибо. Статья. Доживу ли я до конца сериала? Россиянка не может получить вакцину, но уже купила подписку на Netflix. История о том, как либералы уступают друг другу места в очереди. Ты живи, нет ты. В итоге целый день был отдан вакцинированию Нюты Федермессер. И все бы вкололи себе спутник, как миленькие, и выложили фотки. Буду жить. Живите же ж. Я политолог. Эх, я выбрал неверную профессию. Слишком поздно я понял, что нужно было выучиться на российского политолога. Оказывается, мои разговоры с друзьями можно считать экспертизой. Валерий, что сейчас происходит? Власть трясется от страха? В общем-то, да, она страшно напугана. Все ее действия тому доказательства. Но есть мнение, что власть просто хохочет над нами и ничего не боится. Знаете, она действительно хохочет. Это хохот от страха, бесстрашие ужаса. Как интересно. А как вы думаете, она извинится за действия своих сотрудников, например, того, кто ударил пожилую женщину в живот? И что с ней? Она в реанимации. Она умрет. Убийство старух в Санкт-Петербурге — это классика. Но ОМОНовец не Раскольников. Он сейчас сидит и хохочет в трешке, подаренной за зверство. Валерий, погодите, пришла информация. С женщиной все в порядке, а ОМОНовец извинился. Что вы об этом думаете? Это ровно то, что я только что сказал. Это тройная насмешка. Он был с цветами? Кажется, да. Это цветы зла, улыбка мрака. Власть понимает, что ей остались считанные дни. Валерий, 10 лет назад вы опубликовали статью «Этой власти остался год». И? Ну вот, и? Власть на месте. Это не власть. Это политический труп власти. Власть мертвецов. Это надо понимать. Это видно на статистике Европейского фонда ЕБАНО. Что же там? Там сначала вниз, а потом вниз, и в последние годы вниз-вниз-вниз. Ни разу не вверх. Как будто ледяная горка, по которой скатываются российские дети на санках отчаяния. Они летят по льду, и в глазах немой вопрос: «Мама, папа, за что?» А в ответ — раскаты смеха Путина. Спасибо. Это был Валерий Печейкин, политолог, психоисторик и эксперт центра Сифреди. Всего доброго, Валерий. Россия, проснись. Ага. Угу.